какой-то момент она даже пожалела, что вообще ввязалась в эту игру. Вавилонский – не просто человек, от которого можно просто так избавиться. Он сильнее, чем кажется. И от него веет такой аурой, что даже она, дочь султана Мурада, испытывала перед ним странный, ни с чем не сравнимый, нечеловеческий ужас, от которого ей хотелось не просто бежать. Хотелось спрятаться, зарыться в песок, как страус, чтобы никто не смог ее найти. Ароматы свежесваренного кофе и жареных круассанов приятно щекотали ноздри. За столом, удобно расположившись в плетеных креслах, сидели я, Настя, Скала и Борис. Даже Семен Семенович, мой незаменимый помощник в лавке, приехал, чтобы поприсутствовать на этом небольшом семейном ужине. Мы ели не спеша, наслаждаясь тишиной и покоем, которые в последнее время были редкими гостями в нашей жизни. После сегодняшней заварушки с теневым обелиском и моей эпической битвы с патриархом теней, хотелось только одного – отдохнуть, выспаться, прийти в себя и двигаться дальше. Ну и денек выдался, протянул Боря, с наслаждением откусывая кусочек круассана. Я, когда увидел ту черную хрень, которая над усадьбой вылезла, чуть кирпичей не наложил. Думал, все, конец нам. Это была не хрень, а проекция теневого патриарха. Поправил его я, отхлебывая кофе. Весьма опасная тварь, между прочим. Представь себе многотонное облако концентрированного зла с самооценкой размером с Эвереста и аппетитами, как у ГХМ, как у меня после трехчасовой тренировки. Улыбнулся Скала, похлопав себя по животу, где под футболкой скрывались 6 кубиков мощного пресса. Только я ем рис и курицу, а этот патриарх, похоже, предпочитал человеческие души. Ну, земля ему стекловатый, как говорится. И как тебе удалось его ну того? Осторожно поинтересовался у меня Семен Семенович. О, все просто, я небрежно махнул рукой, как будто речь шла о разгадке кроссворда, а не о битве с древним злом. Если бы не сущность света, мы бы сейчас все в аду парились, снова закончил за меня Скала. Или, где там эти тени тусуются? В Тартаре, Тартаре, переспросил Боря. Это еще что такое? Я только соус такой знаю. Настя фыркнула от смеха. Не в Тартаре, а в теневом плане, сказала она. Вы что, совсем не слушали лекцию братьев Сорокиных? Слушал, слушал, отмахнулся Скала. Только там такая скукотища была, что я чуть не уснул. А я вообще ничего не понял, честно признался Семен Семенович, размешивая сахар в чашке с таким усердием, как будто готовил какое-то зелье. Тени, планы, обелиски. Как в фэнтези-романе каком-то. Именно так, кивнул я. Только в этом романе, если проспойлерить финал, все главные герои могли бы вчера отправиться к праотцам. Я улыбался вместе со всеми, но внутри меня клубился настоящий вихрь мыслей. Вчера все могло закончиться. Вот так просто, бац, и нет Теодора Вавилонского и всех, кто имел несчастье находиться со мной рядом. Я оглядел собравшихся за столом. Мои люди, моя команда, моя семья, когда я успел обзавестись всем этим, и почему мысли о том, что вчера я мог их всех потерять, вызывает такую острую боль где-то в районе сердца. Ладно, перейдем к делу, сказал я. Первое, это безопасность. Дядь Кирь, как там обстановка в княжестве? Все под контролем, ответил Скала. Патрули усилены, все структуры работают на износ. В общем, пока тихо. Я посмотрел на Настю. Настя, у нас с тобой будет много работы. Я обещал, что помогу тебе со строительством новых башен. И обещание свое выполню. Только сначала тебе нужно кое-что узнать. Я готова, Теодор. Что нужно делать? Научу тебя создавать големов-охранников. Они будут защищать не только башни, но и все наши объекты. И еще, я повернулся к Скале. Дядя Кирь, у меня есть для тебя подарок. Подарок? Скала удивленно приподнял брови. Какой еще подарок? У меня же день рождения только через полгода. Это аванс, улыбнулся я. Не терпится увидеть твое лицо, когда ты его получишь. Скала, нахмурившись, посмотрел на меня. Ты меня пугаешь, Тя, сказал он. Что ты там опять задумал? Кое-что очень интересное, я подмигнул ему. Вот только не уверен, а не убьет ли этот подарок тебя? Глава 15. Ужин плавно подходил к концу, и я, отодвинув чашку с кофе, посмотрел на Скалу. Ну что, дядь Кирь, пойдем на улицу, там покажу тебе свой подарок. Скала насторожился, но встал и потянулся так, что захрустел костями. Эх, старость, не радость, пробормотал он и бодро зашагал к выходу. Теодор, можно я с вами? Настя вскочила со стула, ее взгляд горел от любопытства. Ну пойдем, улыбнулся я. Мы вышли во двор, где закатное солнце окрашивало усадьбу в золотые тона. Я достал из кармана что-то вроде небольшого термоса, но явно не для чая. Настя пригляделась, а Скала скрестил руки на груди, мол, ну давай, удиви. «Настя, смотри», — сказал я и открыл крышку. Из термоса выскользнула большая серебристая капля. Нет, не вода, не ртуть, нечто вроде жидкого металла, но с явно осознанными движениями. Она зависла в воздухе, переливаясь в лучах заката. Настя ахнула. «Аво, Теодор, это живой металл, умница», — кивнул я. «Кстати, когда-нибудь я научу и тебя создавать такой же, так что прямо сейчас ты видишь то, что сможешь делать через...» Я ненадолго задумался. «Через 100 лет», — предположила Настя. Я рассмеялся. «Нет, гораздо позже. Но если будешь хорошо стараться, то кто знает». Капля металла вдруг разделилась на десятки мелких шариков, которые выстроились в сложный узор, напоминающий снежинку. Потом они слились обратно, образовав миниатюрную копию нашей усадьбы, с башнями, стенами и даже с крошечными големами, марширующими по двору. «А чем он отличается от того, что в моем кольце?» — спросила Настя. «Там тоже вроде живой, но камень. Это тот же принцип. Но и в том и в этом живет дух». Настя потянула руку, но я остановил ее. «Не-не, дорогая, пока нельзя. Он тебя не знает, может и цапнуть. Лучше попытайся взаимодействовать своим даром». Настя сконцентрировалась, направляя свою энергию в каплю. Металл, послушно подчиняясь ее воле, начал менять форму. Сначала он превратился в идеальный шар, затем в куб, потом в пирамиду. Каждая грань и плоскость были безупречны. Затем капля вытянулась, как змея, извиваясь и переплетаясь в воздухе. Она образовала сложные узоры, спирали, петли, узлы. Наконец, металл принял форму птицы, то ли орла, то ли сокола. Она расправила крылья, сделала круг над нашими головами, а затем, словно растворившись в воздухе, превратилась обратно в каплю. «Теодор, у меня получилось», — пискнула Настя, засияв от восторга. «Ты умница», — ответил я, нежно целуя ее. «А теперь иди, дорогая», — я мягко, но настойчиво подтолкнул Настю к дому. «Нам с дядей Кириллом нужно поговорить наедине». Настя, все понимая, улыбнулась и ушла в дом. Я повернулся к Скале. Улыбка сползла с моего лица. «Там, на площади, ты чуть не дал себя убить, дядя Кирь», — мой голос звучал серьезно. Скала смутился, засопел и замялся. «Блин, Теодор», — пробормотал он, — «никогда бы не подумал, что меня какой-то молодой ГХМ-пацан будет воспитывать. Но ты прав, готов принять наказание». Я ухмыльнулся. «О, ты непременно его примешь, лови», — и швырнул каплю жидкого металла прямо в него. Серебристая масса мгновенно обволокла скалу тонким слоем, оставив свободной только голову. Теперь он выглядел так, будто его окунули в ртуть, но не до конца. Скала осторожно пошевелил руками. «Это что вообще такое? Знакомься», — торжественно объявил я. «Это Кира. Настоящее имя ее непроизносимо, но она любезно согласилась отзываться на это. Кира и Кира, красиво же, Кира». Скала посмотрел на свои металлические ладони. «И что она теперь? Твоя новая броня?» — кивнул я. «И не только. Тут я позвал Борю, который как раз вышел во двор и ковырялся в скарабее. Боря, иди сюда, нужно кое-что проверить, и дуру свою прихвати». «Что случилось?» Борис подошел с дробовиком наперевес и с интересом посмотрел на Скалу. «Апа, новый костюм?» «Да», ухмыльнулся я. «Скажи, что там у тебя самое убойное в арсенале?» Боря задумался, полез в патронтаж и достал красный патрон. «Вот, этим можно танк развалить», сказал он с гордостью. «Ну, не танк, это ты преувеличил». «Конечно», — усмехнулся я, — «но бронированный автомобиль пробьет точно. Стреляй в него». Я показал на Скалу. Боря замер. «Что?» Скала тоже округлил глаза. «Ты чего, Теодор? Стреляй, говорю», — повторил я, настаивая на своем. «Не сомневайся». «Но», — начал было Боря. «Никаких «но». Выполнять», — отрезал я. Борис, с сомнением глядя на Скалу, пожал плечами. «Простите, Кирилл Александрович», — сказал он и, перекрестившись, вскинул дробовик и нажал на спусковой крючок. В тот момент, когда Скала уже был готов к удару, жидкий металл, покрывающий его тело, словно ожил. Он мгновенно закрыл его голову, образуя нечто похожее на шлем. Бабах! Картечь, заряженная магической энергией, ударила в Скалу. Когда дым рассеялся, Скала стоял на том же месте. На его груди даже царапины не было. «Так, не понял, блин», — пробормотал Боря, с сомнением разглядывая свой излюбленный дробовик. «Ну ладно, я вижу, это какая-то броня, но почему он не отлетел от взрывной волны?» «Сам в шоке», — пробормотал скала, ощупывая себя. «Но меня как будто к земле приклеило». «Ну, практически так и было», — улыбнулся я. «Это Кира поспособствовала. Ты ее пока не чувствуешь». Потом мое лицо стало серьезным. «А теперь плохая новость. Мне нужно наполнить тебя очищенной энергией, чтобы ты смог установить с ней контакт». Скала нахмурился. «И, это будет жесть, как больно». Он вздохнул, выпрямился и бодро сказал. «Я готов, делай, что нужно». Я зловеще потер руки. «О, ты даже не представляешь, как я этого ждал». Боря нервно отступил на шаг. «Может, мне лучше уйти?» «Нет, оставайся», улыбнулся я. «Пригодишься». «Для чего?» «Чтобы вызвать скорую, если что». Скала побледнел, а Боря тут же достал телефон. «Я уже набираю. Замок Шато де Шильон, Швейцарская конфедерация». Аиша проснулась и, с трудом разлепив веки, увидела в кресле перед собой Леса. Он сидел, скрестив руки на груди, и смотрел на нее с презрением, или ей показалось. В любом случае, вид у него был не очень дружелюбный. «Черт, черт, черт», мысленно запричитала Аиша. Она приехала сюда, в этот роскошный замок, как триумфатор. Думала, что Лес – это всего лишь мелкая сошка, ничтожество, которое будет плясать под ее дудку. Ведь она – принцесса, а он – да кто он вообще такой, просто мелкий червяк, возомнивший себя повстанцем, который может влиять на сильных мира сего. Аиша собиралась использовать его, а потом выбросить, как использованный тампон. И что теперь? Теперь она лежала на этой кровати, как раздавленная гусеница, а Лес, кажется, остался единственным, кто хоть как-то мог ей помочь. Какой позор! Она, гордая Аиша, вынуждена будет унижаться перед этим. Впрочем, гордость, которая еще недавно переполняла ее, теперь куда-то испарилась, да и сил почти не осталось. Она чувствовала себя выжатой, и страх, липкий, противный, сковывал ее изнутри. Лес, заметив, что Аиша пришла в себя, наклонился к ней ближе. «Ну что, Аиша?» Его голос звучал спокойно, даже как-то буднично. «Я смотрю, ты прочувствовала теперь, кто такой этот Вавилонский». Аишу снова затрясло. «Даже не напоминай», – прошипела она, отворачиваясь. Воспоминание о том, как Вавилонский уничтожил патриарха, было слишком свежим и болезненным. Она физически ощущала эту пустоту, зияющую дыру на месте, где раньше была связь с патриархом. «Так что будем делать?» – спросил Лес, доставая из кармана фляжку и делая большой глоток. «У меня, кстати, тоже есть к нему счет. Этот ублюдок чуть меня не угробил». Аиша задумалась. У нее оставался лишь один козырь, который она берегла на самый крайний случай. «Есть еще один вариант», — сказала она наконец. «Ритуал. Тень крови. Он позволяет заразить кровь целого рода, независимо от того, где находятся его члены. Но это очень дорогое заклинание, и для него понадобятся жертвы». «Это не проблема», — Лиас хищно улыбнулся. «Мы можем вырезать пару швейцарских деревень. Обратной дороги все равно нет. Или тебя что-то смущает? А сам как думаешь? Страшно мне. Теперь я знаю, на что Вавилонский способен. Да и если ритуал не сработает, то маг, который его проводит, получит откат. Ты, Лиас, не хочешь сам попробовать?» Лиас презрительно усмехнулся. «Не, дураков нет», — ответил он. «Я еще пожить хочу». Они помолчали, сверля друг друга взглядами. Аиша понимала, что Лиас тоже боится. Боится Вавилонского, боится последствий, боится остаться ни с чем. Но он, в отличие от нее, хотя бы пытается сохранить лицо. Оба чувствовали себя загнанными в угол. У Лиаса, конечно, оставались какие-то силы, но вот влияние и союзники, все разбежались, как крысы. И теперь они были нужны друг другу. «Нужно вызывать папу Лигбу», — сказала Аиша. Услышав имя старого наставника, который обучал их тайнам теневой магии, Лиас нахмурился. «Он же в Африке, вроде где-то в Кении. Как мы заставим его прилететь?» Аиша улыбнулась. «Мы скажем, что у Вавилонского есть сущность света». Лиас, который до этого момента сидел спокойно, вдруг подскочил, как ужаленный. «Что, блин?» Он уставился на Аишу, как на сумасшедшую. «Ты серьезно?» Он даже не знал об этом. «Да уж серьезнее некуда», кивнула Аиша. «Вавилонский действительно обладает ею, и это угроза не только для нас, но и для всех теневых магов в этом мире. Папа Лигба не может пропустить такое. Да, это все меняет. Значит, говорим ему про сущность света. Он прилетает. Мы проводим ритуал Тень Крови. подчиняем себе род Вавилонских, уничтожаем Теодора, и на этом все заканчивается», — Аиша кивнула. «Звони давай, а я пока подготовлю родителей Вавилонского к ритуалу. И еще, Лес», — она посмотрела на него с мрачной улыбкой, — «найди нам две деревни, которые мы уничтожим для ритуала, и постарайся, чтобы это были не горные деревушки с тремя стариками и пятью козами. Нам нужно, очень, много, жертв». Скала стоял передо мной, весь в жидком металле, как какой-нибудь терминатор. На его лице боролась разная смесь эмоций. «Отдавай, и пофиг, что будет. Да может, не надо? Ну что, дядь Кирь, готов к синхронизации?» — спросил я, потирая руки. «Ты знаешь, Тя, что я уже начинаю ненавидеть, когда ты так улыбаешься», — пробормотал он. «Это не улыбка», — поправил я, — «это предвкушение». Боря, все еще держа телефон наготове, нервно спросил: «Может, хотя бы обезболивающее ему дадим?» «Не поможет», — махнул я рукой, — «его дух должен быть чистым, без химии». «А алкоголь?» — не сдавался Боря. «Ты гений», — воскликнул я. «Но нет», — Скала вздохнул. «Ладно, давай уже, как там у тебя, заряжай. Чем быстрее начнется, тем быстрее закончится». Я кивнул, положил руку ему на груди. Вжух! Из моей ладони вырвался сгусток энергии и впился Скале прямо в грудь. «А-а-а-арх!» — заорал он так, что в соседнем лесу с елей посыпались шишки. «Все нормально», — ободряюще крикнул я. «Это просто энергетический шок». «Какой нахрен шок?» — Скала дергался, как под током. «Я чувствую, как мой мозг кипит». «Ну почти», — согласился я. «Но зато потом будешь как новенький». Боря, наблюдавший за этим, медленно поднял телефон. «Так, скорая, алло? Да, мне кажется, тут скоро понадобится реанимация. Не надо скорую», — рявкнул Скала, но тут же согнулся пополам. «Ой, блин, Теодор, что-то в животе колит. Ты мне что, желудок перевернул?» «Это не желудок», — задумчиво сказал я. «Скорее всего, селезенку». «Что? Шучу, шучу». Поспешно успокоил я его. «Все идет по плану». Металл на теле Скалы переливался, как живой. «Кира, так я назвал эту сущность», явно не церемонилась с новым хозяином. Каждый импульс очищенной энергии заставлял Скалу выгибаться дугой. «Борь, запиши», — крикнул я. «Если дядя Киря выдержит, это будет первый в истории этого мира случай полного симбиозного слияния живого металла с человеком». Боря деловито включил диктофон на телефоне. «Похоже, в нем умер скрытый ученый, что поделаешь». Процесс был похож на то, как ребенок учится кататься на велосипеде, с болью, криками и множеством падений. Только вместо велосипеда была магическая броня, а вместо ссадин – шрамы на психике бравого воина. «Ну что, дядь Кирь?» – спросил я, когда Скала наконец замолчал. «Как ощущение?» «Как будто только что вылез из жопы», – прохрипел он. «Но вроде живой». «Ага, и не просто живой». Я похлопал его по плечу, и металл под моей ладонью мягко прогнулся, как живая кожа. «Теперь ты официально чуть ли не самый защищенный человек в этом мире». «Офигенно!» — проворчал Скала, разглядывая свои блестящие кулаки. «Только вот я ничего не чувствую. Ты же говорил, что будет какая-то связь». «Ах да», — я почесал подбородок. «Надо активировать». «Что? Ну, типа надо еще немного потерпеть». «Терпеть?» — Скала отшатнулся от меня. «Я уже потерпел. Ну, самое страшное уже позади», — успокоил я его. «Теперь надо, чтобы Кира признала тебя хозяином. И как это сделать?» «Очень просто», — я улыбнулся во весь рот. «Ты должен ее уговорить». Скала удивленно посмотрел на меня. «Ты издеваешься?» «Ни капли. Это же металл. Живой», — поправил я. «И с душой. И что, мне теперь с ним разговаривать?» «Ну, попробуй. А если я откажусь, тогда Кира может решить, что ты не подходишь, и ну раствориться. И оставить тебя с голой задницей посреди двора». Скала задумался. «Ладно». Он кашлянул, собрался с духом и произнес: Кира, ты меня слышишь?» Металл на его руке слегка дрогнул. «О», — заметил я, — «видишь, она реагирует». «Кира», — Скала продолжил, стараясь говорить как можно мягче, — «ну давай дружить». Боря, который до этого внимательно наблюдал за процессом, вдруг фыркнул. «Блин, Кирилл Александрович», — сквозь смех выдавил он, — «а можно, я сниму вас на видео? Вы так говорите, как будто пытаетесь познакомиться с девушкой в баре». Скала нахмурился. «А как еще мне с ней разговаривать, умник?» «Ну, может, комплимент сделать?» — предложил Боря, еле сдерживая хохот. «Типа, какая ты блестящая, такая серебристая». Скала сквозь стиснутые зубы процедил: «Борь, если выживу, я тебя придушу. А ты не ржи так», — я повернулся к Боре, — «а то будешь следующим». Боря моментально перестал хихикать и сделался серьезным. «Кира», — продолжил Скала, делая глубокий вдох, — «ты самая красивая броня, которую я когда-либо видел. Такая блестящая серебристая». Он с отвращением скривился. «Фу, блин, что я несу?» «Да ладно тебе, дядя Кирь», — рассмеялся я. «Не стесняйся, ты же с ней всю жизнь проведешь, так что лучше сразу наладить отношения». Металл на теле Скалы замерцал, как будто живой. «Кажется, ей понравилось», — заметил Боря, с интересом наблюдая за происходящим. «Кира», — Скала продолжил, — «ты просто чудо. Ты — лучшее, что со мной случилось за последние 60 лет». «62», — поправил его Боря. Скала смерил его убийственным взглядом, но промолчал. Металл на его теле засиял еще ярче, а затем начал плавно перетекать, как вода, принимая разные формы. Через несколько секунд Скала был облачен в безупречный, облегающий костюм из жидкого металла, который идеально повторял все изгибы его тела. «Ну все, дядь Кирь», — я похлопал его по плечу. «Теперь вы с Кирой одна команда. Поздравляю». «Офигеть», — пробормотал он. «Я чувствую ее как часть самого себя». «Ага», — кивнул я. «Теперь вы связаны, и она будет защищать тебя, даже если ты сам не поймешь, что уже в опасности. Кстати, а как ее снять?» Внезапно озаботился Скала. «Вдруг мне в туалет захочется?» Я задумался. «Хм, не проверял. Что? Ладно, разберешься». Махнул я рукой и пошел в сторону дома. «Сорян, ребят, уже поздно, пора баинькать». Скала, все еще экспериментируя с Кирой, крикнул мне вслед. «А если она ночью меня задушит?» «Не волнуйся», — успокоил я его. «Если что, мы тебя откачаем». «Ну пипец». На следующее утро, после завтрака, я отправился во дворец. Боря, как всегда, ждал меня у ворот усадьбы. Мы ехали молча. Боря сосредоточенно смотрел на дорогу, а я, откинувшись на спинку сиденья, размышлял о предстоящем совещании. Сегодня мне предстояло принять важное решение, как быть дальше с Австро-Венгрией. Эта война, хоть и не объявленная официально, уже изрядно вымотала всех, и я понимал, что нужно как можно скорее поставить в ней точку. Но как? Просто так взять и объявить о перемирии? Нет, это не вариант. Австрийцы не поймут. Они воспримут это как слабость, и тогда нападение на границе продолжится. Нужен был какой-то другой способ, более ГХМ изощренный. Когда мы подъехали ко дворцу, я увидел, что там уже собрались мои союзники, графы Волынский, Шенк и Рихтер, а также несколько других аристократов и чиновников. Мы прошли в зал совещаний. «Итак, господа, вот, что я вам хотел показать». Я включил на планшете спутниковую карту, где виднелась граница Лихтенштейна. Здесь, на границе со Швейцарией, я построил новые укрепления, целую линию обороны, с дотами, башнями, рвами, неприступную крепость. Шенк, задумчиво почесывая голову, буркнул: «Да уж, Теодор, ты не перестаешь нас удивлять». «Это что ж получается?» — спросил граф Рихтер. «Теперь мы можем перебросить большую часть сил на границу с Австро-Венгрией». «Именно так», — ответил я. «Почти все войска со швейцарской границы мы снимаем. 80% с тех позиций пусть отправляются на восток и там усилят позиции, а остальные пусть занимаются патрулированием города. Нужно обеспечить безопасность мирных жителей». Все переглянулись. «Мы не будем спрашивать, как ты это провернул», — сказал Волынский. «Просто скажи, ты сможешь сделать еще?» Я улыбнулся. «Могу и сделаю, но чуть попозже. А пока на защиту границ встанут големы. Негоже моим людям гибнуть. Скоро все будет по-новому». Глава 16. Штаб-квартира швейцарской армии. Пограничный сектор. Генерал Шнайдер, командующий западным округом швейцарской армии, так пристально вглядывался в спутниковые снимки на огромном экране, что, казалось, вот-вот прожжет дыру в хваленой швейцарской электронике. «Майн Готт», — прошипел он сквозь зубы, яростно клацая кнопкой мыши. «Откуда-откуда, я вас спрашиваю, эта хрень там взялась?» На снимках красовалась новенькая, как с иголочки, линия обороны на стороне Лихтенштейна. Рядом с генералом стоял майор Рифеншталь, начальник пограничного сектора. «Я же говорил, господин генерал», — залепетал он, нервно теребя пуговицу на кителе. «Я лично видел. Еще совсем недавно ничего не было, а потом, бац, и стена, как будто ее туда просто поставили за одну ночь». Генерал Шнайдер медленно повернул к нему голову. «Майор, а вы случайно не проверяли заодно и уровень алкоголя в своей крови? Или, может, уровень топлива в служебном автомобиле, который, по странному стечению обстоятельств, Вчера опять оказался почти пустым. Рифеншталь густо покраснел. Да, была у него слабость. Сливал потихоньку бензинчик из служебного джипа для своей газонокосилки. Но кто ж знал, что в их захолустье нагрянет проверка и эта мелочь обернется для него таким геморроем. Так точно, господин генерал, промямлил он. Но это же другое. Я клянусь, стена она действительно появилась за одну ночь. Майор, генерал Шнайдер устало потер виски. Я ценю вашу наблюдательность. Но, может быть, вам стоит взять небольшой отпуск, отдохнуть, подлечить нервы, подышать свежим воздухом где-нибудь подальше от границы. Он многозначительно посмотрел на адъютанта, который тут же подошел к Рифеншталю и вежливо, но настойчиво, проводил его к выходу. Отправить его на переаттестацию, бросил вслед генерал. Пусть проверит зрение и пройдет тест на правпригодность, а заодно, проверьте его на детекторе лжи. Что-то мне подсказывает, что он не только бензин воровал. Когда майор, униженный и оскорбленный, скрылся за дверью, генерал снова уставился на экран монитора. «Ладно», – пробормотал он, – «допустим, Рифеншталь – идиот, но стена-то откуда взялась, это же километры постройки, башни, доты. Как, черт возьми, он вызвал к себе начальника разведки. Что скажете, полковник Заммер, есть какие-нибудь разумные объяснения этому чуду?» Полковник, пожилой мужчина с уставшим лицом, развел руками. «Разведка работает, господин генерал, но пока ничего конкретного. Наши спутники не зафиксировали никакой строительной техники в этом районе, никаких строительных работ. Оно просто появилось, как будто из воздуха. Появилось», — Шнайдер снова начал закипать. «Полковник, мы с вами в армии служим. Не надо мне тут рассказывать сказки. Я понимаю, господин генерал, но факты — упрямая вещь. А еще», — полковник Заммер немного замялся, — «наши наблюдатели докладывают, что укрепления кажутся пустыми». «В смысле?» — генерал удивленно приподнял бровь. «Ни одного солдата, ни одного патруля. Полная тишина». Генерал Шнайдер задумался. «Это было странно, очень странно. Зачем строить такую мощную линию обороны, а потом оставлять ее без присмотра? Может, это ловушка?» — предположил он. «Все может быть», — кивнул полковник. «Но есть и другой вариант. Возможно, Вавилонский просто не успел разместить там свои войска. У него сейчас и так проблем хватает. Война с Австро-Венгрией, тени, повстанцы. Может, он просто чересчур распылил силы?» «Хм», — Шнайдер задумчиво потер подбородок. Он задумался. «Пустые укрепления – это был отличный шанс захватить их без единого выстрела. Полковник», — сказал он, — «немедленно готовьте несколько разведывательно-диверсионных групп. Задача – проникнуть на территорию укреплений. Если они действительно пустые, мы возьмем их под свой контроль». Через 8 часов генерал Шнайдер снова устроил совещание в своем кабинете, но настроение у него было еще хуже, чем утром. «Как это, черт возьми, понимать?» – орал он на солдат, которые стояли перед ним, бледные как смерть. «Ни один отряд не смог проникнуть внутрь, ни один». «Так точно, господин генерал», — отозвался полковник. «Все попытки провалились». «Провалились, да это не провал, это гребаный цирк на выезде. Рассказывайте, как это произошло». Полковник Заммер прокашлялся и начал доклад, стараясь не смотреть генералу в глаза. «Первая группа попыталась забраться на стены. Они там очень высокие, 20 метров, не меньше. Гладкие, как стекло. Зацепиться ни за что». «Ну и», — нетерпеливо перебил Шнайдер, — «решили использовать альпинистское снаряжение, забросили кошки на стену, и что в итоге?» «И ничего, господин генерал, крюки не держатся, кошки просто соскользнули, стена как будто отполирована». «Но и это еще не все, один трос вообще перерезало, чисто, как лазером, такое ощущение, что там по краю стены лезвия установлены». Шнайдер удивленно поднял брови. «Ладно, допустим, что дальше?» «Вторая группа решила использовать штурмовые лестницы», — продолжил полковник, — «но они не смогли найти ни одного места, куда можно было бы их прислонить. Стены идеально гладкие, без единого выступа или уступа, и как будто покатые. Лестницы просто съезжали вниз. Солдаты выглядели, как идиоты, бегая туда-сюда с этими стремянками. Полный позор, господин генерал». «Так», — Шнайдер побарабанил пальцами по столу, — «а одаренные, наши скалолазы, они тоже пытались. Маги камня хотели создать уступы на стене, но их магия не сработала. Стены как будто поглощали ее». Генерал с трудом сдержал ругательство. «Артефакты, может, какие-нибудь фазовые преобразователи, антигравитационные ботинки?» «Пробовали, господин генерал. Фазовые преобразователи просто сгорели, как будто наткнулись на какой-то мощный барьер. Антигравитационные ботинки отказались работать, стена как будто отталкивала их. Даже наш новый супербуркрот, который должен был прогрызть что угодно, просто беспомощно вращался на месте, не оставив на стене ни царапины. Вертолет, мы же посылали вертолет с десантом. Шнайдер уже почти кричал. Посылали, господин генерал, вздохнул полковник. Вот только его сбили. Сбили, кто сбил, там же никого не было. Не знаем, господин генерал. Ракета прилетела откуда-то из леса, за несколько километров от укреплений, и попала точно в цель. Пилоты даже среагировать не успели. В кабинете повисла гнетущая тишина. Генерал Шнайдер сидел, уставившись в одну точку. Его мозг отказывался верить в происходящее. «Так что же нам делать?» – спросил он наконец. «Может, попробуем взорвать там проход?» – неуверенно предложил полковник. «У нас есть новые кумулятивные заряды. Взорвать?» – раздался вдруг истеричный крик из угла кабинета. Все обернулись. Там, на стуле, сидел один из солдат, участвовавших в штурме. Его лицо было бледным, а глаза безумно блестели. «Вы что, с ума сошли?» – закричал он, вскакивая со стула. «Эту стену нельзя взрывать, она живая. Рядовой, сядьте на место!» – рявкнул Шнайдер. «Нет!» – солдат замотал головой. «Я видел, я сам видел. Я подошел к стене, ну по малой нужде, понимаете? А она на меня кирпич уронила, прямо на голову. Она все видит, все слышит, она умная». Генерал Шнайдер и полковник переглянулись. В их глазах читалось одно и то же. «Кажется, у нас тут еще один сумасшедший. Вы хотите сказать, рядовой?» – медленно спросил генерал Шнайдер, что стена отомстила. «Я не знаю», – пожал плечами солдат, – «но я лично не полезу взрывать эту стену, да и вообще близко к ней подходить не буду. Она какая-то умная, что ли?» Генерал Шнайдер устало потер лоб. «Уведите его», – махнул он рукой, – «и покажите врачу. У этого бедолаги сотрясение. Ха, это надо же такое ляпнуть. Умная стена, дожили. Ладно, господа, совещание окончено. Думайте. Предложение мне на стол к утру. А сейчас всем разойтись. Мне нужно подумать и выпить». Я сидел в мастерской, сосредоточенно выводя на металлической пластине сложный узор из рун. Новая партия джаггернаутов требовала финальных штрихов. Нужно было не только убедиться в прочности брони, но и прописать в нее базовые защитные заклинания. Работа тонкая, почти ювелирная, но мне нравилось это состояние, когда ты полностью погружен в процесс, когда твои руки и магия действуют как единое целое. «Нужно будет как-нибудь снова сходить на охоту», — подумал я, с удовольствием наблюдая, как голем-литейщик заливает расплавленный металл в формы для будущих доспехов. «Только на этот раз возьму с собой побольше нефрита, ну и сущность света на всякий случай прихвачу, мало ли». «Шеф, можно?» Я поднял голову. На пороге мастерской, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, стоял Борис. Вид у него был какой-то задумчивый, что ли. «Заходи, Боря», — кивнул я, откладывая в сторону инструмент. «Что-то случилось? Или просто решил проверить, как тут у меня дела?» Борис вошел, закрыл за собой дверь и подошел ближе. Обычно он сразу начинал рассказывать о своих похождениях или травить анекдоты, а сейчас молча подошел к верстаку и принялся разглядывать детали джаггернаута, которые я как раз готовил к сборке. «Да нет, шеф, дела-то у тебя, как я погляжу, всегда кипят». Он кивнул на ряды почти готовых доспехов. «Я тут по другому вопросу. Давай, Боря, не томи, говори уже, чего хочешь». «Теодор, я тут подумал», — начал он, осторожно поскребя ногтем металлическую пластину. «Опасно, Боря», — усмехнулся я. «Думать вредно, от этого морщины появляются». «Да не, я серьезно, эта штука у Кирилла Александровича». «Кира, да, ну, броня эта живая, крутая вещь, спору нет. Может, мне тоже что-то такое, чтобы, ну, полезным быть. Представляешь, какой я буду водила, меня ни пуля не возьмет, ни граната. Да я смогу скоробея сквозь огонь провести, и мне хоть бы хны, буду как этот, железный человек, только за рулем». Я усмехнулся. «Ну, наконец-то, а я все ждал, когда ты созреешь», — сказал я, вставая из-за стола. «Думал, уже не попросишь». Я открыл ящик. Борис с любопытством заглянул внутрь и разочарованно выдохнул. В ящике лежала какая-то странная штуковина, похожая на клубок тонких серебристых проводов. «Это что за мочалка?» — спросил он, с сомнением разглядывая содержимое ящика. «Это не мочалка», — ответил я. «Это основа твоей будущей ГХМ суперсилы. Но сразу предупреждаю, будет больно. Скала, Кремень смог выдержать процесс синхронизации, а у тебя костяк попроще, так что будет гораздо больнее. Прямо скажем, адски больно. И это не совсем броня, как у скалы, а немного другое. Но для тебя, как для водителя, самое то. Борис заметно побледнел. Гораздо, но насколько, ну, представь, что тебе все зубы разом вырывают, без наркоза, а потом еще раз, и еще, и так, несколько часов подряд. Боря вздрогнул. И что я получу взамен? За такие-то мучения, ну, ты станешь лучшим водителем в мире, не просто гонщиком, а богом дороги. Ты будешь чувствовать машину, как свое собственное тело. Ты сможешь вытворять на дорогах такое, что самому Чумахеру и не снилось. Глаза Бориса загорелись. Он обожал водить. Скорость, рев мотора, визг покрышек, все это было его страстью. «Лучшим водителем?» – переспросил он. «Серьезно, обещаю», – кивнул я. «Ну что, согласен». Боря на мгновение задумался, взвешивая все за и против. С одной стороны, адская боль, с другой, возможность стать лучшим гонщиком в мире. Выбор был очевиден. «Ладно», – твердо сказал он, – «я готов, только можно сначала в туалет сбегать, на всякий случай». Я рассмеялся. «Конечно, Боря, сбегай, а я пока подготовлю все необходимое». Пока Борис отсутствовал, я мысленно вернулся к тому дню, когда впервые встретился со странным элементалем металла. Как-то раз, гуляя по Вадуцу в поисках антиквариатов для своей лавки, я увидел объявление. Продается раритетный автомобиль «Чайка-3000». Дешево, самовывоз. Меня заинтересовало название «Чайка-3000», что это за зверь такой, и я решил посмотреть. «Чайка» оказалась, ну, скажем так, на любителя. Маленькая, двухместная машинка, больше похожая на мыльницу на колесиках, чем на автомобиль. Кузов, когда-то, видимо, ярко-розовый, теперь выцвел и покрылся ржавчиной, а на дверце красовался криво нарисованный цветочек. Хозяйкой «Чайки» оказалась милая старушка, божий одуванчик, лет 80. «Ох, сынок», — причитала она, показывая мне свою ласточку, — «забери ты ее ради бога, сил моих больше нет, она же живая, проклятая, как заведется, так и несется, как угорелая, тормоза не слушаются, руль сам поворачивает, меня уже все таксисты в городе знают, боятся ко мне близко подъезжать». Я активировал дар и тут же почувствовал его, настоящего элементаля металла, запертого внутри этой развалюхи, существо из чистой энергии, жаждущие скорости и движения. Я тогда чуть с ума не сошел от удивления. Старушка, увидев мой заинтересованный взгляд, еще больше запричитала. «Забери ее, сынок, даром отдам, только избавь меня от этой напасти». Я, конечно, не стал забирать машину даром. Заплатил старушке небольшую сумму, чем вызвал у нее слезы благодарности. Затем перегнал «Чайку» к себе в гараж и начал знакомиться с ее необычным пассажиром. Элементаль оказался весьма общительным существом. Ну, как общительным? Мысленно, конечно. Он рассказал мне, что попал в этот мир случайно, во время какого-то магического катаклизма, и вселился в первую попавшуюся машину. С тех пор он не мог выбраться, но мог влиять на механизмы машины, превращая ее в неуправляемую гонку. А еще элементаль рассказал, что обожает скорость, что ему скучно сидеть в заперти, и что он мечтает найти себе носителя, человека, который разделит его страсть к скорости. Я пообещал ему, что обязательно найду такого человека. И вот, кажется, этот момент настал. Борис вернулся, все еще бледный, но настроенный серьезно. «Я готов, шеф», — сказал он, вытирая вспотевшие ладони о штаны. «Ну, тогда пошли в гараж», — сказал я. «Познакомлю тебя с твоим новым другом». В гараже, в самом дальнем углу, под пыльным брезентом, стояла та самая «Чайка-3000». Я сдернул брезент. «Та-дам!» — торжественно объявил я. «Вот, Боря, твой подарок». Борис замер. Перед ним стоял автомобиль. Нет, это было какое-то недоразумение на колесах. Маленький, горбатый, бледно-розовый автомобильчик, похожий на божью коровку переростка. Его фары-глазки были подслеповато прищурены, а бампер напоминал кривую ухмылку. На крыше – багажник, прикрученный ржавой проволокой, а из выхлопной трубы торчал пучок соломы. «Теодор, ты серьезно?» Борис с трудом подобрал слова. «Это что за запорожец-мутант? Ты серьезно? Это и есть мой подарок?» «Ну, не совсем», – усмехнулся я. «Подарок, внутри». Я рассказал Борису про элементаля. Тот слушал, раскрыв рот. «То есть в этой инвалидке живет дух, который любит гонять?» Он недоверчиво посмотрел на «Чайку-3000». «Именно», — кивнул я, и он очень хочет найти себе нового друга, так сказать, брата по разуму. Ну что, готов к подключению? Борис удивленно кивнул. Ладно, Теодор, давай сделаем. Хуже, чем со скалой, наверное, уже не будет. Ну посмотрим. Я подошел к Борису и положил ему руку на плечо. Расслабься. Сейчас я вживлю металлические нити той ГХМ, как ты выразился, мочалки тебе под кожу, вдоль нервных окончаний. Это создаст канал связи между тобой и элементалем. Вы сможете общаться, чувствовать друг друга. Он будет жить в тебе, а когда ты сядешь за руль, он сможет переселяться в машину, сливаясь с ней и становясь ее частью. Ладно, я согласен. Но если я превращусь в парализованного овоща, пеняй на себя. Договорились, улыбнулся я. Тогда пошли в мастерскую. Будет больно, очень больно. Но ты же мужик, выдержишь. Ради скорости-то. Процесс вживления металлических нитей занял несколько часов. Тончайшая сеть живого металла паутиной оплетала кости Бориса, проникая в каждую клеточку, становясь частью его скелета. Борис лежал на кушетке, стиснув зубы и тихонько постановая, но не жаловался. Я работал быстро и аккуратно, стараясь минимизировать его страдания. Когда сеть была готова, мы снова вернулись к чайке и, приложив руку к ее капоту, я мысленно обратился к элементалю. «Ну что, приятель, готов к переезду? Я нашел тебе нового друга. Он такой же фанат скорости, как и ты. Думаю, вы поладите». Элементаль отозвался радостным гулом. Я почувствовал, как его энергия при помощи моего дара плавно перетекает из машины в Борю. Борис вздрогнул, его глаза расширились. «Ох», – прошептал он, – «что-то щекотно». Я отступил назад, с интересом наблюдая за процессом. Живой металл в теле Бориса сиял серебристым светом, а затем снова потух. «Теперь вам нужно найти общий язык. Поговори с ним, мысленно. Расскажи ему о своей любви к машинам, к скорости». Борис закрыл глаза, сосредоточился. Я видел, как его губы шевелятся, как он мысленно общается с элементалем. Я знал, что в его голове раздаются ответы, не словами, а образами и ощущениями. Внезапно глаза Бори распахнулись. Он говорит, что хочет погонять. Прямо сейчас. Ну так чего же ты ждешь? Рассмеялся я. Вперед, твой запорожец-мутант ждет тебя. Борис с сомнением посмотрел на чайку, затем на меня. Ты уверен, шеф, она же развалится по дороге. Не бойся, подмигнул я. Теперь вы одно целое. Борис неуверенно открыл скрипнувшую дверцу, сел за руль, положил руки на руль, закрыл глаза, сосредоточился. Ну что, погнали? Спросил он у своего нового друга. И элементаль, как будто только этого и ждал, отозвался ревом мотора. Маленькая чайка, взвизгнув покрышками, рванула с места с такой скоростью, что Боря едва успел вывернуть руль, чтобы не врезаться в стену гаража. Машина вылетела на улицу, оставляя за собой шлейф выхлопных газов. Я посмотрел им вслед и улыбнулся. Теперь они вместе смогут творить настоящие чудеса на дорогах. А мне как раз нужен был такой водитель. Бог дороги. Звучит неплохо, правда? Пещера в швейцарских Альпах. Аиша поморщилась, втянув носом затхлый воздух пещеры. Пахло какой-то гнилью и ну, чем еще пахнет в дыре, где собираются творить темную магию. Правильно, ничем хорошим. Лес, тварь такая, притащил ее в какую-то жопу мира. Нет бы выбрать место поприличнее. Пятизвездочный отель, например. Или хотя бы какой-нибудь замок с захудалым винным погребом. Но нет, этот долбанный повстанец привык шастать по подвалам, где, по его словам, была особая энергетика. Ну и дыра, проворчала Аиша, брезгливо оглядывая покрытые плесенью стены. Ты уверен, что тут энергетика подходящая, а не просто крысы дохлые валяются? Лес, который с важным видом рисовал на полу ритуальные символы куском угля, лишь отмахнулся. Не ворчи, женщина, все по фэншую. Папа Лигба сказал, пещера, значит, пещера. Папа Лигба сказал, Аиша всплеснула руками. Да этот старый хрыч даже задницу свою сюда притащить не соизволил. Заявил, что у него там, видите ли, дела поважнее. Убийство какого-то сопляка вавилонского, который всю нашу малину обосрал, это, по его мнению, неважно. Ну, он же прислал помощника, буркнул Лес, старательно выводя очередную закорючку. Помощника ты видел этого помощника? Да он же пафосный, как павлин. Важный такой, как будто ему сам властелин теней тапочки приносит. Она вспомнила, как несколько часов назад перед ними из сгустка кровавого тумана появился этот самый дух. Высокий, бледный, в каком-то нелепом балахоне с капюшоном, из-под которого торчал длинный крючковатый нос, и говорил он так, будто делал им великое одолжение, снизойдя до общения с простыми смертными. «Итак, черви земные», — процедил он тогда, глядя на них с презрением, — «меня зовут Кровавый Сгусток Вечности, но для вас, ничтожеств, я, просто господин дух. Папа Легба, мой повелитель, поручил мне проконтролировать ваш жалкий ритуал. Говорите, чего хотите, только быстрее, у меня скоро будет обед из плоти девственницы». Аиша тогда чуть не врезала по нахальной морде этого господина духа, но сдержалась. Все-таки это дух, хоть и пафосный, но сильный, высший дух крови, как-никак. «Ну и что он тебе сказал?» — спросила она у Лиаса, который как раз закончил рисовать круг и теперь с умным видом разглядывал свое творение. «Сказал, что может либо весь род Вавилонских извести под корень, либо сосредоточить всю силу на Теодоре и его отпрысках, если таковые имеются. И что ты выбрал?» Аиша скрестила руки на груди. Лиас потер подбородок, и на нем осталось черное пятно от угля. «Ну, я подумал, нахрена нам весь его жалкий род, они нам не мешают. А вот Теодор, этот гад мне нужен мертвым. И чем быстрее, тем лучше. Так что я сказал духу, чтобы он всю силу на Теодора направил. Чтобы, так сказать, с гарантией. А он что? А он, падла, заявил, что лично войдет в структуру крови этого Вавилонского и проследит, чтобы все прошло как надо. Представляешь, лично, вот же ж выпендрежник». Аиша хмыкнула. «Ну да, дух этот явно любил покрасоваться. Ладно», — сказала она, — «хватит болтать, давай уже начинать». Лиас кивнул и подошел к алтарю, который соорудил из нескольких камней, и поставил на него большой глиняный кувшин. «Это что еще за дрянь?» — спросила Аиша, брезгливо наморщив нос. «Кровь жертв», — пояснил Лиас, — 800 человек, по последней капле у каждого собрал, так сказать, последний вздох жизни, как по рецепту. Ладно, начинаем». Он взял кувшин и начал медленно выливать темную, густую кровь в центр ритуального круга. Аиша зажгла свечи, расставленные по краям круга, и начала читать заклинание. Пещера наполнилась низким гулом, воздух задрожал, стал тяжелым и вязким, символы, начертанные Лиасом на полу, вспыхнули багровым пламенем. Тени, прятавшиеся в углах, зашевелились, вытягиваясь и извиваясь, как змеи. Аиша и Лиас почувствовали, как по их телам пробегает волна боли. Магия ритуала требовала огромных энергетических затрат, высасывая из них силы, как насос. Но они терпели, стиснув зубы. Ради мести, ради власти. Цель была слишком близка. Кровь на алтаре забурлила, закипела, поднимаясь темным фонтаном. Из нее соткалась фигура, тот самый кровавый сгусток вечности. На мгновение он пропал. Аиша и Лиас переглянулись, не переставая читать заклинания. Они знали, прямо сейчас дух невероятно могущественен. Уже через несколько секунд он найдет Теодора Вавилонского, проникнет в его кровь и уничтожит медленной и мучительной смертью. «Еще немного», — прохрипела Аиша, чувствуя, как ее покидают силы. «Мы почти у цели». Но в этот момент все внезапно закончилось. Символы на полу погасли, гул стих, а кровь на алтаре опала, превратившись в обычную лужу. Аиша и Лиас, обессиленные, рухнули на пол. «Что случилось?» — прошептала Аиша. «Получилось?» — Лиас пожал плечами. «Хрен его знает». И тут перед ними снова появился кровавый сгусток вечности. Но вид у него был, мягко говоря, потрепанный. Балахон разорван в клочья, из многочисленных ран сочилась темная кровь, а сам он еле держался на ногах. «Вы», — прохрипел дух, указывая на них дрожащим пальцем, — «вы меня подставили». «Мы», — Аиша удивленно посмотрела на него. «Но как?» — дух закашлялся, сплюнув на пол сгусток черной крови. «Нельзя изменить то, что тверже изначального камня», — прошептал он. «Я вас...» — он не договорил. Его тело внезапно раздулось, как воздушный шар, а затем взорвалось, орошая все вокруг фонтаном темной, дымящейся крови. Аиша и Лиас закричали, пытаясь укрыться от этого кровавого дождя. Но капли, попадая на их кожу и одежду, тут же начинали шипеть и дымиться, прожигая ткань и плоть, как кислота. Когда все закончилось, они с трудом поднялись на ноги. Одежда была испорчена, кожа покрыта ожогами. Но самое страшное было впереди. Лиас посмотрел на Аишу и отшатнулся. «Твое лицо», — прошептал он. Аиша поднесла руку к лицу, ощупывая его. Кожа была гладкой, но какой-то не такой. Она подбежала к луже воды, скопившейся в углу пещеры, и посмотрела на свое отражение. Из воды на нее смотрело чудовище. Половина ее лица была обезображена жуткими шрамами от ожогов. Кожа слезла, обнажив красную, кровоточащую плоть. Аиша закричала. Ее крик, полный ужаса и отчаяния, эхом разнесся по пещере. Лиас, тоже пострадавший от кровавого дождя, с трудом поднялся на ноги и подошел к ней. Он посмотрел на Аишу, на ее обезображенное лицо, и в его глазах мелькнул хитрый огонек. «Аиша», — сказал он, стараясь говорить спокойно, — «может, теперь уже настало время натравить на Вавилонского твоего отца? Я думаю, великий султан Мурад захочет отомстить за свою дочь». Аиша вздрогнула, услышав его слова. Страх и ненависть смешались в ней. Она коснулась своего изуродованного лица, чувствуя, как ее охватывает ярость. Она кивнула. «Да, ты прав, Лиас. Отец он отомстит за меня». Глава 17. Федеральный дворец, город Берн, Швейцарская конфедерация. «Итак, господа, президент Тюркильмас устало потер переносицу. Докладывайте. Только, умоляю, давайте без вот этого всего». Он неопределенно махнул рукой, видимо, имея в виду плохие новости, которые сыпались на него в последнее время, как снег на голову. Генерал Бернер откашлялся. «Господин президент ГХМ, деревня Грюер ее больше нет». «В смысле нет?» — не понял президент. «Что, коровы все разбежались? Или молоко прокисло?» «Хуже», — генерал нервно сглотнул. «Ее вырезали, всех жителей, и еще деревню Интерлакен тоже, подчистую». В зале повисла тишина. Члены совета переглянулись. Такого в их тихой, уютной Швейцарии не случалось со времен. Да никогда такого не случалось. «Кто посмел?» — рявкнул президент, вскакивая так резко, что его стул с грохотом опрокинулся. «Австрийцы-лихтенштейнцы?» «Никак нет, господин президент, это были не люди. Они из тьмы вылезли, а управляют ими двое, мужик и баба». Новости из приграничных районов действительно приходили неутешительные. Две тихие, мирные швейцарские деревушки, где самым страшным событием за последние 100 лет был побег коровы Марты к соседскому быку Гансу, были атакованы. И не просто атакованы, а буквально стерты с лица земли со всеми местными жителями. Не бомбами, не ракетами, а чем-то гораздо более жутким. Первыми на место прибыли полицейские. Бравые ребята в идеально отглаженной форме, вооруженные пистолетами, которые они обычно использовали, чтобы стрелять по банкам на пикниках, и дубинками, которыми разгоняли слишком шумных туристов. Они, конечно, попытались навести порядок, но их быстро сожрала волна теней. Потом прибыли ребята посерьезнее, спецназ кантона. Эти уже были экипированы по последнему слову швейцарской военной мысли. Бронежилеты, шлемы с приборами ночного видения, автоматические винтовки, гордость нации, между прочим. Они действовали четко, слаженно, по учебнику. Заняли позиции, приготовились к штурму. И тут на них набросились тени. Спецназовцы, конечно, не растерялись. Открыли огонь, но пули проходили сквозь твари, не причиняя им никакого вреда. Магические техники одаренных тоже особо не помогли. Так что закончилось все предсказуемо. Крики, вопли, а потом тишина и 30 мертвых тел на земле. «И что вы предлагаете делать?» Президент Тюркильмас был в отчаянии. «Мы посылаем лучших из лучших, а их там жрут, как колбаски на ярмарке». «Господин президент», — в зал вошел начальник разведки полковник Заммер, держа в руках планшет. Лицо у него было такое, будто он только что съел лимон целиком. «У нас есть информация. Похоже, мы знаем, кто стоит за этими нападениями». «Ну», — нетерпеливо рявкнул президент, — «не тяните кота за яйца. Это Лиас, один из лидеров повстанцев из Лихтенштейна», — начал Заммер, глядя на экран планшета. «И с ним принцесса Аиша, дочь султана Мурада. Османы», — президент уставился на начальника разведки, его глаза полезли на лоб. «В моей Швейцарии дочь султана, да как они посмели? Судя по всему, они используют какую-то темную магию», — продолжал Заммер. «Призывают теней, открывают порталы. И, похоже, они не собираются останавливаться. Больше никаких османов. Сделайте что-нибудь. Они наших людей убивают». «Мы пытаемся, господин президент», — вздохнул Заммер. «Наша армия выдавливает их к границе с Лихтенштейном. Но они очень сильные. И эти тени. Мне плевать на теней. Мне плевать на Лиаса. Мне плевать на эту османскую принцессу. Загоните их к этой чертовой умной стене, которую построил Вавилонский. Пусть там и сдохнут. Мы делаем все возможное, господин президент». На экране планшета появилось изображение из дрона. Темные разломы в реальности, из которых клубилась тьма, а из этой тьмы вылезали теневые духи. Бесплотные, но очень быстрые и смертоносные. Они летали по полю боя, проходя сквозь технику и высасывая жизнь из всего, к чему прикасались. Господин президент, Заммер с надеждой посмотрел на Тюркилмаза. Мы не справимся с этим в одиночку. Нам нужна помощь. Президент скрипнул зубами. Он ненавидел просить о помощи, особенно у тех, кто еще вчера был их врагом. Но выбора не было. Звоните Вавилонскому, процедил он сквозь зубы. Черт бы его побрал. Скажите, что подданный его княжества развел на нашей земле какую-то нечисть, и что мы ГХМ были бы признательны за содействие. Передайте ему, что его стены они, конечно, впечатляют. Но если он не поможет нам прихлопнуть этих тварей с той стороны, то скоро и ему придется несладко. Признаться честно, я уже порядком заскучал, сидя в княжеском дворце. Счета, доклады, прошения, бюрократия, это вам не с тенями сражаться, тут реально сдохнуть можно от тоски. И тут, бац, звонок, прямой, защищенный канал, высвечивается какой-то стрёмный номер с кучей нулей. Офигеть, не встать, я аж поперхнулся утренним кофе. Алло, Вавилонский слушает, говорит и показывает. Бодро рявкнул я в трубку, ожидая услышать очередного менеджера с уникальным предложением по кредитам или какого-нибудь коллектора, перепутавшего номер. На том конце провода кто-то откашлялся, явно пытаясь подобрать слова поприличнее. Господин Вавилонский, раздался в трубке деловитый, но слегка дрожащий голос с немецким акцентом. Вас беспокоит генерал швейцарской армии. Сами швейцарцы, я аж присвистнул. Да ладно, а я думал, вы там только сыр варите, часы собираете, да в банках чужие деньги прячете. А у вас, оказывается, еще и армия есть? Ну, удивляйте, господин, как вас там? Генерал Эрнесто Бернер, представился голос, явно сбитый с толку моим приветствием. Господин Вавилонский, мы звоним по срочному делу. Ситуация критическая. Да неужели? Я сделал вид, что зеваю. И что же у вас там стряслось? Господин Вавилонский, начал он уже более уверенно, к вашей стене, ну, той, что вы недавно построили на нашей, то есть, на вашей границе наши доблестные войска прижали двух особо опасных преступников. К моей стене, я удивленно приподнял бровь. И что, она им понравилась? Решили автограф на ней оставить? Кто такие, знаменитые хоть? Это Аиша, принцесса Османской империи, и ее подельник Лиас, отрапортовал генерал. Они там, ну, в общем, беспредел устраивают. Тени, порталы, вот это вот все. Наши ребята, конечно, держатся, но ГХМ просим у вас подмоги. Я едва не расхохотался в голос. Подмоги? У меня вы, швейцарцы, кажется, совсем берега попутали. Сначала захватываете наши туннели, потом угрожаете мне войной, а теперь просите помощи? Вы серьезно? Скала, который как раз вошел в кабинет с чашкой кофе, услышал мой разговор и фыркнул. Ни хрена себе они переобуваются. Сначала танки к нам в туннели загоняли, а теперь, помогите, спасите. Клоуны, блин. Но я махнул ему рукой, мол, тихо. Так что, господин Вавилонский, голос генерала Бернера звучал почти умоляюще. Вы поможете нам? Я на мгновение задумался. Лиас и Аиша, пособники теней. А все, что касается теней, уже давно стоит у меня поперек горла. И сейчас у меня появился отличный шанс разобраться с ними раз и навсегда. Ну что, дядь Кирь, сказал я Скале, прикрыв трубку ладонью. Как раз надо бы с этими подонками покончить. Господин Вавилонский, голос генерала Бернера в трубке стал совсем жалобным. Мы понимаем, что наше положение МММ неоднозначное. Но сейчас речь идет об общей угрозе. Эти тени, они же не остановятся на Швейцарии. Они пойдут дальше. И в Лихтенштейн тоже. Мы должны объединить наши усилия перед всеобщей угрозой. Ладно, генерал, вздохнул я, убедили. Будем помогать. Как говорится, чем богаты, ждите подмогу. Но учтите, если еще хоть раз один ваш солдат выстрелит в мою сторону, я разнесу всю вашу хваленую армию к чертям собачьим. Вы меня поняли? Так точно, господин Вавилонский. Голос Бернера сделался радостным от облегчения. Мы будем ждать. Я отключился и повернулся к Скале. Ну что, дядя Кирь, собирай наших орлов. Пора лететь, спасать соседей. И заодно Лиаса с этой принцессой прихлопнуть. Гвардейцы, узнав о предстоящей заварушке, оживились. Сборы были недолгими. Облачившись в джаггернауты и стражей, проверив оружие и боеприпасы, они уже грузились в вертолеты, готовые к вылету. Теодор, полетели с нами, предложил Скала. По воздуху всяко быстрее будет, да и безопаснее. Ня, дядя Кирь, Боря на своей старой колымаге по горному серпантину быстрее довезет. Скала удивленно посмотрел сначала на меня, потом на Борю, который с невозмутимым видом уже сидел за рулем «Чайки 3000», а затем снова на меня. Как так? Он явно не понимал, как такая развалюха может быть быстрее вертолета в горах. Он же еще не знал про элементаля. «А ты садись, и сам узнаешь», — подмигнул я ему. Скала, ворча что-то про молодежь безбашенную и эти ваши новомодные штучки, все же с трудом забрался на заднее сиденье. «Ну что, Боря, погнали», — скомандовал я. «Покажи класс». Боря кивнул, и «Чайка 3000», заревев двигателем, рванула с места.